Эти стихи написаны в Мемфисе, городе короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Здесь притормаживают кары, на Миссисипи сильный вид, здесь Пресли бронзовый с гитарой один над городом стоит. А на другом конце земшара судьбой изваянный навзрыд Высоцкий бронзовый с гитарой неузнаваемый стоит.